Глава 7. Снежана. Глядя на потупившую взгляд малышку, я лишь покачала головой. Сердце сжималось, когда я только представляла, что с ней могло случиться. Хорошо, что все обошлось. Осталось только доставить кроху к непутевому папаше. «Ты живешь где-то рядом?» — спросила я, надеясь, что малышка в состоянии показать мне дорогу. Иначе поиски дома могли затянуться. Девчушка кивнула. «Сможешь показать?» — уточнила я. «Да, нам туда». Она повернулась в ту сторону, откуда мы обе прибежали, и ткнула в пространство пальцем. «Ладно, пойдем, я тебя провожу», — предложила я, протягивая руку к крохе. «Вот только нужно зайти ко мне, а то я совсем раздетой выбежала». «К незнакомым ходить нельзя», — завертела головой девочка, пряча руки за спину. «Это правильно. Я тогда одна забегу в дом, а ты у калитки подождешь». Секунду подумав, предложила я альтернативу. «Буквально минутку». Вскинув взгляд куда-то к небу, она нахмурила лоб, а потом все же кивнула. Взяла меня за руку и первой зашагала вперед. «Тебя как зовут, ангелок?» Вспомнила, что забыла познакомиться с девочкой. «Беляева Элина», — ответила важно малышка. «Какое у тебя имя красивое!» — выдохнула я. «Очень приятно познакомиться. А меня зовут Снежана». «Ого, как Снежку из мультика!» — пробормотала малышка и вдруг задохнулась от какой-то вспыхнувшей в ее головке мысли. «Так вы Снегурочка?» Восторг на ее лице невозможно было не заметить. Я только рассмеялась, умиляясь детской непосредственности. Отвечать ничего не стала, так как мы как раз подошли к моему дому. «Я здесь живу. Ты постой, я только шубу накину и переобуюсь», — быстро проговорила и скрылась за дверью, оставив калитку открытой, чтобы девочка не боялась. Дома я в полной мере ощутила, насколько сильно замерзла, и с удовольствием обняла бы радиатор и не отходила бы от него ни на шаг весь оставшийся день. Если бы не кроха на улице, я бы так и сделала. А так пришлось укутаться и все же выйти на мороз. «Ну что ж, Элина Беляева, пошли отведем тебя домой», — весело проговорила я, стараясь двигаться активнее. «Пошли», — согласилась девчушка и снова взяла меня за руку. «Вы точно Снегурочка. Волосы у вас белые, руки холодные», — рассуждала моя спутница, пока вышагивала рядом со мной в сторону своего дома. «Думаешь?» — спросила я, улыбаясь. «Ага. А еще вы очень красивая», — продолжала она, заглядывая мне в лицо. «Ты тоже очень красивая», — сообщила я, поясняя, что моя красота никак не доказывает, что я Снегурочка. И все же мне было приятно слушать такие слова от маленького ребенка. «Далеко еще идти?» — спросила я, подозревая, что мы могли заблудиться. Ведь дома на нашей улице были очень похожи друг на друга. «Нет, почти пришли», — успокоила меня крошка. «Вон тот дом наш». Она ткнула пальцем куда-то вперед. «Какой?» «Тот, где черная машина у ворот стоит. Это папина», — пояснила она. Тогда я поняла, что мы уже на месте, так как единственный черный внедорожник стоял буквально у следующего дома. Других машин на горизонте не наблюдалось. Я была рада, что это приключение подходило к концу. Хотя мне очень понравилось общаться с ребенком, и если бы не паника и страх за кроху, которые я испытала, то можно было бы сказать, что я отлично провела время. «Пойдемте, я вас с папой познакомлю. Он точно Снегурочку ни разу не видел», — хитро прищурившись, предложила малышка.